Глава 14. Виктор Волков. Метка трофейного транспорта возникла на тактическом экране на 20 минут раньше назначенного срока. А через 20 секунд рядом с ней появилась еще одна. «Алло, проглот? Это Лисенок. Что вы так рано? Теперь нам босс выспаться не даст». Пребывающая в прекрасном настроении Линда, как обычно, не удержалась от комментария. «Привет, босс!» В ОКМ раздался довольный голос Вадима Шварева, а затем и радостные вопли ребят из его отделения. «Горобец, у тебя что, появилась кличка?» «Не кличка, а прозвище!» Возмущенно фыркнула второй номер Семенова. «И кто тебя так обозвал? Небось, Алис Капут?» «Ага», — отозвался Гельмут. «Только я назвал ее не совсем так. А каюк циклопом слишком длинно. И не звучит», — возмутилась Линда. «А лисенок словно пушной зверек, причем намного симпатичнее оригинала. В общем канале раздался такой гогот, что я чуть было не прозевал рапорт командира транспортника. Большой демон, я, проглот, прибыл в ваше распоряжение». Сообразив, что услышал рапорт не в ОКМ и не через Вадима Шварева, а по обычному каналу, я собрался было устроить разнос, а потом промолчал. Прежде чем выйти в эфир, капитан Яц наверняка удостоверился, что в этой системе нет ни одного циклопа. СДО эсминца, на котором он в этот момент обретался, давало очень неплохие возможности для контроля за пространством. «Не придирайся, Вик!» Видимо, сообразив, о чем я думаю, заступилась за Яца Иришка. «Представь себе, что они 16 суток проторчали в гипере. Летели, по сути, в никуда. На лоханке, которая не выдержит и минуты боя против истребителя циклопов. Потом всплывали на автомате, стоя в шлюзе. А сразу после того, как вышли в обычное пространство, пересаживались на эсминец, бежали по коридорам к рубке, не зная, есть ли вокруг циклопы. Не бурчи, дай им сбросить напряжение». Не дождавшись моего ответа, Яц обратился персонально к Горобец. «А что, в гипере вы не высыпаетесь? Кстати, мне чертовски интересно, чем занимаются настоящие демоны во время прыжка. Интимные подробности личной жизни пилотов нашего подразделения – это закрытая информация. И даже если я вдруг решу вас в них посвятить, то наша штатная хранительница устоев, Вильямс, вас тут же уничтожит. Во избежание, так сказать. Принять смерть от руки такой прелестной демоницы – честь для любого мужчины», – хохотнул капитан Яц. «Так что давайте, колитесь». «Но...» «Пожалуй, я ошиблась», – притворно вздохнула Линда. «Вас взорвет не Элен, а Гарри. И кажется, еще до того, как я вам скажу хоть одно слово, он дьявольски ревнив и способен разобрать вашу лоханку на атомы только за упоминание в суе его ненаглядной Элен, а за комплимент в ее адрес порвет голыми руками. Все, хватит хохмить». Эсминец, на котором в случае возникновения нештатной ситуации экипаж корабля должен был улететь из системы, снова пристыковался к транспортнику. «Я вышел в эфир. Капитан Яц?» «Я большой демон. Рад видеть. Начинайте разгон к ДРТ Ульс. Мы к вам пристроимся». «Я еще не в рубке». Командир проглота, видимо, только что завершил шлюзование. «Буду там секунд через 40 и сразу же дам тягу на маршевые движки». «Отлично. Кстати, как там у Лагоса? Циклопы не появлялись?» «Тихо и спокойно, сэр». «Ага, все спокойно, босс». В ОКМ раздался голос Эрнеста Фогга, командира десантно-штурмового взвода, приданного командиру транспортника. «Привет, Эрни. А как там наши помощнички?» – поинтересовался Гарри. «Циклопы-то?» – усмехнулся Фогг. «С нетерпением ждут возможности заняться хоть каким-нибудь делом. Мне кажется, что они безумно счастливы, что улетели с искорки». «Кто бы сомневался!» – хихикнул Горобец. «Им наши яйцеголовые, небось, всю плешь проели». Система звезды ДРТ Ульс, принадлежащая клану Саатнар, считалась одной из самых богатых полезными ископаемыми систем сектора. Естественно, считалась не у нас, а среди циклопов. Видимо, поэтому в ней построили аж 11 обогатительных комбинатов. 7 на орбитах мертвых планет, а 2 мобильных рядом с двумя чудовищными по своим размерам поясами астероидов. 4 самых крупных защищало по 2 автоматические орбитальные крепости. Еще 5 по одной, а рядом с двумя самыми мелкими постоянно крутилась по эскадрилье прикрытия. Клан, ведущий войну на четыре фронта, старался не оставлять без присмотра даже кладбище, отслужившее свой срок боевой техники. Всплытие нашего транспорта с кораблями сопровождения в 4 минутах хода от одного из мелких комбинатов, естественно, не осталось без внимания. Разобравшись с идентификаторами наших кораблей, в эфир вышел кто-то из местных офицеров службы дальнего обнаружения. «Алит Бельдио, что вы потеряли в секторе Саатнар?» «Я, Алит Бельдио, следую литерам 1-1 Лейс по распоряжению своего Онгло», – отозвался Искин Кошмара. «Онгло – старший воин рода, аналог командующего ВКС. Этот литер в нашем секторе не имеет никакого веса, и ваш Онгло тут никто», – хлопнул в ладоши офицер. Хлопок ладонями у циклопов соответствует нашей усмешке. «Так что следуйте по разгонному коридору 4-27-39. Темного вам безмолвия!» Местный вариант пожелания счастливого пути Искин Кошмара, естественно, проигнорировал. Поэтому крейсер продолжил двигаться тем же курсом, что и раньше. «Алит Бельдио, вы меня слышали?» Сообразив, что его ценное указание пропущено мимо ушей, возмутился офицер. «Немедленно смените курс на 4-27-39. «Воля Онгло для меня закон!» – патетично отозвался Искин. «Копию приказа, Онгло, живо!» – в эфире раздался еще один голос, хозяин которого, судя по тембру, не привык к неповиновению. «Мэй Тролло!» – вздохнул Искин. Примечание. Варианты перевода. «Следую по пути воина». Или «выполняю приказ своего начальника». Или «приказ секретный и разглашению не подлежит». Транслятор, встроенный в шлем моего стража, тут же выдал 2 вариантов перевода. «Алит Бельдио, уходите в разгонный коридор, немедленно!» – приказало большое начальство. И опять, не дождавшись ожидаемой реакции, рявкнуло: «Ну что ж, горсай чело!» Ознакомившись с 10 различных переводов последней фразы, я выбрал самый удобочитаемый. «Каждый воин сам выбирает свой путь». И, соглашаясь с мудростью неведомого мне автора, кивнул. Так оно и есть. Эскадрилья прикрытия комбината сорвалась с места чуть ли не раньше, чем местный Онгло закончил говорить. И сходу атаковала двигающуюся впереди пару Форд Вильямс. «О как! А где предупредительный выстрел в воздух?» Возмущенно взвыла Элен, увидев, что торпеды, выпущенные циклопами, легли на боевой курс. «Они предпочитают контрольный выстрел в голову. Тем более, что воздуха тут днем с огнем не найдешь», – хихикнула Линда. И тут же заныла: «И горяша, миленький, дай тягу на маршевые, а? Ну что мы, как последние нубы, плетемся в самом хвосте, все веселье проспим». Распределив метки целей между рвунувшимися в атаку ребятами, я сдвинул оба своих истребителя так, чтобы в случае необходимости прикрыть своими щитами и сравнительно беззащитный крейсер, и совершенно голую громадину транспорта. Впрочем, дергался я зря. Уже через минуту после пуска первых торпед в атакующем ордере циклопов началась такая каша, что им стало не до транспорта. В отличие от пилотов клана Зейнар, воины Саатнар ели свой хлеб или что там у них не зря. Сходу, потеряв 2 эсминца и 5 истребителей, они мгновенно перестроились в защитный ордер и, вывесив перед собой щиты, сфокусировали весь огонь на кораблях Гарри и Линды. Против 3 с лишним десятков торпед 2 щитов пары могло не хватить, и Форд вывесил их в косом варианте, а Элен увела обе машины в мерцание, для полного счастья окутав их облаком пираний, метнувшихся навстречу вражеским товаркам. Поэтому секунды на 3 кусок траектории движения пары их истребителей превратился в яркую колбасу из последовательных взрывов, а на 4-й, вырвавшаяся из колбасы двойка, влепила по торпеде в дюзы ближайшей паре одноглазых, впихнув их в зазор между передним и задним щитом. «Смотри на Линду, Вик!» Заставив меня оторваться от созерцания картины боя, выдохнула Иришка. «Кажется, пушной зверек опять придумал какую-то гадость». «Упс!» Только и успел сказать я, глядя, как корабль-горобец, влетевший в строй вражеских кораблей, ни с того ни с сего окутывается пламенем чудовищного взрыва. 2 косых щита. Она между ними. А рванули 2 ее торпеды и ее же топливо, вернее, сброшенная часть. О, а вот этот импульс эволюционников, типа судороги на последнем издыхании, хмыкнула Орлова. Смотри, как красиво кувыркается. А куда уходит Игорь? Удивился я. Ну, если его ведомого сбили, значит, ему надо изобразить панику, хихикнула Иришка. Ха, а циклопы-то повелись. Я им сочувствую, вздохнул я и увеличил разрешение той части тактического экрана, на которой метка истребителя «Горобец» вдруг превратилась в десяток ярко-зеленых точек. «Растеряла половину боекомплекта», – развеселилась Ира. «Ой, а чё это её торпеды вдруг сорвались с места? Смотри на двойку Кощеева!» – воскликнул я. «Интересно, они заранее договорились или как? Сдвоив щиты, чтобы закрыться от самоубийственной атаки пары Алексея и Кати Бойко, циклопы ненадолго оголили тыл своего ордера. И тут же за это поплатились». Полтора десятка торпед Линды, хаотично двигавшиеся между ними, почти одновременно разнесли на части 6 из 14 вражеских кораблей. А потом в придевший строй влетели остальные ребята. И там началось форменное избиение. Захвачено! Система управления комбината под контролем. Расчетное время завершения загрузки транспорта 1:34:16 по общегалактическому. Рапорт Эрнеста Фогга, находящегося в шлюзе комбината, заставил меня отвлечься от тактического экрана и наскоро просмотреть последнюю пару минут телеметрии, идущей с оптических датчиков его стража. «Шустро!» – восхитился я, увидев, с какой скоростью метки бойцов ДШВ пронеслись по коридорам комбината. И снова изменив масштаб экрана, принялся анализировать траектории рванувшихся к поясу астероидов вражеских кораблей. Желание веселиться пропало буквально через 10 секунд. 46 минут, необходимых для загрузки транспорта погрузочным комплексом комбината, у нас не было. По моим расчетам, группа из 86 циклопов, двинувшихся к нам от меток 4 крупнейших комбинатов, должна была выйти на дистанцию атаки через 24 минуты. А уничтожить такую кучу кораблей и при этом не дать циклопам сжечь и крейсер, и транспортник, на мой взгляд, было нереально. Поэтому мысленно, обругав последними словами слишком шустрого командующего местной группировкой, я дал команду переходить на план «Б». «Шварев, а что там у вас с соседом? На подходе к его рубке, Вик? Команду закошмарили почти всю», – тут же отозвался Старлей. «Сосед? Или транспорт клана Саатнар, пристыкованный к соседнему погрузочному терминалу комбината, оказался загружен на 83%. Поэтому вместо того, чтобы грузить проглота с нуля, бригада из пленных циклопов, проинструктированных еще на Искорке, под присмотром ребят Фогга, шустренько забила трюмы взятого на абордаж корабля. А потом в темпе вальса рванула к капитану Яцу, ребятам Вадима Шварева и двум пленным пилотам, уже завершающим предполетные тесты проглота-2. С ума сойти! Увидев, как метка транспорта изменила цвет, то есть у корабля заработали двигатели, выдохнула Иришка. «Уложились в 8 минут. Ему еще надо набрать скорость и уйти». В голосе Брэнда чувствовалась нервозность. «О, а циклопы-то заволновались!» Эволюции захваченного нами корабля не прошли незамеченными. Флот клана Саатнар, движущийся к нам от точки сбора, убрал щиты и дал полную тягу на движки. «Федоров, взрывайте проглот-1 и уходите в разгон!» Дождавшись, пока трофейный грузовик отойдет от комбината, приказал я. «Музыку заведете за минуту до погружения!» «Есть, сэр!» – через Германа отозвался командир кошмара. Из оружейных пилонов корабля сорвалась стайка торпед. Взрыв, уничтоживший доработанный нашими инженерами трофейный транспорт, не прошел даром и для комбината. Погрузочный терминал, к которому был пристыкован проглот, просто испарился. А добрая половина смежных с ним конструкций превратилась в металлолом. Впрочем, в этот момент мне было уже не до мысли о сохранности имущества клана Саатнар. Наши истребители и флот Одноглазых сближались слишком быстро. И мне надо было думать о тактике будущего боя. Надежда на то, что циклопы сначала захотят уничтожить наши истребители, а потом рванут за крейсером и транспортником, накрылась медным тазом, чуть ли не раньше, чем мы атаковали авангард вражеского построения. Скинувшие половину мощностей двигателей на щиты, вражеские пилоты проигнорировали нашу атаку и продолжили движение за уходящими к точке погружения кораблями. Видимо, решив, что вернуть груз редкоземельных металлов, нагло экспроприированный нами, гораздо важнее, чем прибить десяток обнаглевших пилотов клана Шерна. Пришлось обидеться и атаковать их арьергард. Тактика Кощеева, использованная всеми 5 двойками одновременно, не смогла не принести результатов. Уже через 2 минуты после начала нашей атаки, потеряв 6 истребителей и сообразив, что идея оставить нас в тылу была ошибкой, командующий циклопами разделил флот на 2 части, отправив к нам меньшую. Какое хамство, Вики! Нас тут совсем не уважают. Увидев, что носом к нам разворачивается всего 32 корабля, возмущенно воскликнула Элен. Ну, басы, это состояние души, подхватила Линда. Алло, подруги, а ничего, что мы не на беркутах и не в елочке? Возмущенно поинтересовался Кощеев. И как в воду глядел. Первый же сосредоточенный залп заслона чуть ли не разнес в пыль корабль Бренды. «У меня накрылся правый двигатель, Гельмут! 2 трещины в прочном корпусе, эмиттеров просто нет! Десантируйся, подберу!» «Всем парам! Прикрываем Шварца!» – приказал я. И бросил свои машины на перерез 2-й волне торпед. Следующие 2 минуты вокруг машины Гельмута творился сущий ад. Пока Шварц пытался подобрать выпрыгнувшую из обреченной машины напарницу, мы резали циклопов и бычья их торпед, рвущихся к его кораблю. Однако к моменту, когда Алис Капут уравнял скорость истребителя со скоростью скафандра Бренды, я понял, что они обречены. «Вик, плевать на последствия! Беру контроль над всеми щитами!» зашипела Орлова и, не дожидаясь моего ответа, вывесила 2 параллельных и 5 косых щитов за кормой машины Гельмута. «Шварц! 3-м номером к Лёшке и Кате!» – заорал я, как только с тактического экрана пропала метка скафандры Бренды. «Ага!» – облегченно вздохнул Гельмут. Его истребитель с безумным ускорением ушел из точки подбора. «Уж лучше бы я болталась в космосе!» – прохрипела Стоун. «Тише! Сдохнем же! Да кто вам даст?» В голосе Горобец прозвучало столько ненависти, что не по себе стало даже мне. «Как можно ближе ко мне, поняли?» Перекрывая ор в ОКМ, взвыла Иришка. «Того, кто попробует забрать контроль, убьют собственными руками». «Дураков нет!» – отозвался Алексей. И, пройдя мимо фланговой пары циклопов, протиснул свои торпеды между ее щитами. Одноглазые сражались как черти. Если бы не новые эмиттеры силовых полей, и не Иришкина сумасшедшая работа с щитами, то в первую же минуту боя в ограниченном пространстве они бы сбили как минимум 1/3 наших истребителей, если не больше. Просто потому, что основная масса пилотов клана Саатнар летала на уровне лучших ребят 2-й очереди. Одна пара одноглазых, кажется, могла бы сжечь звено Стоун Шварц, даже если бы Бренда и Гельмут были на беркутах, но с нормальными эмиттерами. В общем, поняв, что затягивать бой нельзя, я выжил из машины все, что на что были способны. И из себя тоже. Видимо, поэтому, услышав вопль Шварева, я не сразу сообразил, что он имеет в виду. «Вики, я кошмар! Чтобы уйти в прыжок, транспорту не хватит времени! Его достанут за 27 секунд до погружения!» Услышав голос Лутца, я кинул взгляд на вспомогательное окно тактического экрана и, проверив результаты вычислений майора Федорова, заскрипел зубами. Действительно, идущие на форсаже и без щитов преследователи давно выбились из расчетного графика и должны были достать транспорт у самой точки погружения. «Продолжайте движение!» – приказал я, но объяснить свою мысль не успел. Кошмар внезапно дал полную тягу на эволюционнике, развернулся носом к преследователям и врубил маршевые движки в режиме форсажа. «Теперь времени хватит! Удачи, ребята! 27 секунд – это фигня!» «Вы что, сдурели?» «Скажи Федорову, чтобы просто скидывал мины!» – завопила Линда. «Они же вас сожгут!» «Сожгут, но не сразу!» После небольшой паузы добавил Луц. «Поздно! Да и скорость мы уже потеряли!»